рэп, что такое рэп, рэп, наша песня, вот тебе ответ. Настало время взять микрофоны, сказать о том, что время пришло, нам надоели стоны. О том, что рэп как стиль умирает, скажу одно, все эти твари ничего не знают. Я кубик и я скажу тебе, поп-поп, не верь, поп-поп, ерунде. Не слушай дядю, который втирает с экрана и думает, что все понимает. Да кто он такой, чтобы мне объяснять о том, что рэп вообще нельзя музыкой считать? Я знаю, что он чувствует страх. Рэп — это оружие в наших руках, это ваш крах. Мозги в головах плавятся, как воск, превращаются в прах. Бум-бах, рэп — это черная сила. Бум-бах, рэп — это тонна тротила. Рэп — это то, что жить вам мешает, вас убивает, покой разрушает. Рэп — это пуля, не бьющая мимо. Рэп — это бомба и взрыв Хиросимы. Я одинокий да бомб, я кинул бомбу рэпа. Она взорвалась звуками черного гетто. Негритянских кварталов, грязных подъездов, мало освещенных улиц. Выстрел пистолета остановил чью-то жизнь. Не только лишь священник молитву прочитает за упокоение того, чья душа сольется с черным блюзом. И мать не пролет одним последние слезы. Под вечерним закатом расплачется сакс. Слепой музыкант расскажет о смерти брата, а ветер подхватит этот печальный рассказ и разобьет его мутный фонарь, бросающий таинственные тени на кирпичные стены, пропитанные страхом, страданиями, гневом, навечно породивший. Ох, культ рэпа, рэп — это ненависть и боль, которых боятся. Это ваше отражение, от которого вы отворачиваетесь, потому что боитесь остаться с совестью один на один. Эй, белый, расскажи им, что такое рэп. Спасибо тебе, Дебон, что дал мне слово. Уважаешь ты меня сейчас, как никого другого. Ура! Белому дали слово. Ура! Бегри белому дали слово. Стекает с неба солнце, как плевок со стены. Нет, нет, пути назад, мосты сожжены. Мой рэп — это палач для всякого дегерьма. Он мой черный доктор, он лечит меня. Он черный, я белый, спор не буду, вопросов нет. В этот дремучий лес не попадает свет. Тигры света нету, топор мой, где ты, Сулейман? Зарублю тебя, не вижу, где ты? Вот в никах, в темноте голоса задрожат, ваши руки, ноги, забегают глаза. Дуба, дуба, ды, габа-габа, да. Добро пожаловать к нам, подходи сюда. Рэпер вас подлечит, покалечит, изувечит. Кубок Вик вас суицидом своим подлечит. Место встречи изменить нельзя. Гетто, площадь нашего рэпа, мать.